После всего этого Владимир взял царицу и Анастаса, и священников корсунских, с мощами святого Климента и Фива, ученика его, взял и сосуды церковные, и иконы на благословение себе. Поставил и церковь в Корсуне на горе, которую насыпали посреди города, выкрадывая землю из насыпи. Стоит церковь та и до ныне. Отправляясь, захватил он и 2 медных идолов, и 4 медных коней, что и сейчас стоят за церковью Святой Богородицы, и про которых невежды думают, что они мраморные. Корсунь же отдал грекам, как Вено за царицу, а сам вернулся в Киев. И когда пришел, повелел опрокинуть идолы, одних изрубить, а других сжечь. Перун уже приказал привязать к хвосту коня и волочить его с горы по Боричеву взвозу к ручью и приставил 12 мужей колотить его жезлами. Делалось это не потому, что дерево что-нибудь чувствует, но для поругания беса, который обманывал людей в этом образе, чтобы принял он возмездие от людей. Велик ты, Господи, и чудны дела твои. Вчера еще был чтим людьми, а сегодня поругаем. Когда влекли Перуна по ручью к Днепру, оплакивали его неверные, так как не приняли еще они священного крещения, и, притащив, кинули его в Днепр. И приставил Владимир к нему людей, сказав им: «Если пристанет где к берегу, отпихивайте его, а когда пройдет пороги, тогда только оставьте его». Они же исполнили, что им было приказано. И когда пустили Перуна, и прошел он пороги, выбросило его ветром на отмель, и оттого прослыло место то Перунья отмель, как зовется она и до сих пор. Затем послал Владимир по всему городу сказать: «Если не придет кто завтра на реку, будь то богатый или бедный, или нищий, или раб, будет мне врагом». Услышав это, с радостью пошли люди, ликуя и говоря: «Если бы не было это хорошим, не приняли бы этого князь наш и бояре». На следующий же день вышел Владимир с попами, царицынами и корсунскими на Днепр, и сошлось там людей без числа. Вошли в воду и стояли там одни до шеи, другие по грудь. Молодые же у берега по грудь, некоторые держали младенцев, а уже взрослые бродили, попы же совершали молитвы, стоя на месте. И была видна радость на небе и на земле по поводу стольких спасаемых душ. А дьявол говорил, стеная: «Увы мне, прогоняют меня отсюда. Здесь думал я обрести себе жилище, ибо здесь не слышно было учения апостольского, не знали здесь Бога. Но радовался я служению тех, кто служил мне, и вот уже побежден я невеждой, а не апостолами и не мучениками. Не буду уже царствовать более в этих странах». Люди же, крестившись, разошлись по домам. Владимир же был рад, что познал Бога сам и люди его, посмотрел на небо и сказал: «Христос Бог, сотворивший небо и землю, взгляни на новых людей этих и дай им, Господи, познать Тебя, истинного Бога, как познали Тебя христианские страны. Утверди в них правильную и неуклонную веру, и мне помоги, Господи, против дьявола, да одолею козни его, надеясь на Тебя и на Твою силу». И, сказав это, приказал рубить церкви и ставить их по тем местам, где прежде стояли кумиры, и поставил церковь во имя святого Василия на холме, где стоял идол Перуна, и другие, и где творили им требы князь и люди, и по другим городам стали ставить церкви, и определять в них попов, и приводить людей на крещение по всем городам и селам. Посылал он собирать у лучших людей детей и отдавать их в обучение книжное. Матери же детей этих плакали о них, ибо не утвердились они еще в вере, и плакали о них, как о мертвых. Когда отданы были в учение книжное, то тем самым сбылось на Руси пророчество, гласившее: «В те дни услышат глухие слова книжные, и ясен будет язык косноязычных». Не слышали они раньше учения книжного, но по Божьему устроению и по милости своей помиловал их Бог, как сказал пророк: «Помилую, кого хочу». Ибо помиловал нас святым крещением и обновлением духа, по Божьему изволению, а не по нашим делам. Благословен Господь Иисус Христос, возлюбивший русскую землю и просветивший ее крещением святым. Вот почему и мы поклоняемся Ему, говоря: «Господь Иисус Христос, чем смогу воздать Тебе за все, что воздал нам грешным? Не знаем, какое воздаяние дать Тебе за дары Твои. Ибо велик Ты и чудны дела Твои. Нет предела величию Твоему. Род за родом восхвалят дела Твои. Скажу вместе с Давидом: придите, возрадуемся Господу, воскликнем Богу и Спасителю нашему, предстанем лицу Его со словословием. Славься Его, ибо Он благ, ибо вовек милость Его, ибо избавил нас от врагов наших, то есть от языческих идолов, и еще скажем вместе с Давидом: воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля, пойте Господу, благословляйте имя Его, благовествуйте со дня на день спасение Его, возвещайте в народах славу Его, во всех людях чудеса Его, ибо велик Господь и достохвален, и величию Его нет конца. Какая радость! Ни один и ни два спасаются, сказал Господь. Радость бывает на небе и об одном покаявшемся грешнике. Здесь же не один и не два, но бесчисленное множество приступили к Богу, просвещенные святым крещением. Как сказал пророк: окроплю вас водою чистой, и очиститесь и от идолопоклонения вашего, и от грехов ваших. Также и другой пророк сказал: кто Бог, как Ты, прощающий грехи и не вменяющий преступления, ибо хотящий того милостив, тот обратит и умилосердится над нами и ввергнет в пучину морскую грехи наши. Ибо апостол Павел говорит: братья, все мы, крестившиеся в Иисуса Христа, в смерть Его крестились, и так мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. И еще: древнее прошло, теперь все новое. Ныне приблизилось к нам спасение, ночь прошла, а день приблизился. Через Него получили мы верою доступ к благодати этой, которой хвалимся и стоим. Нынче же, когда освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость. Вот почему должны мы служить Богу, радуясь Ему, ибо сказал Давид: служите Господу со страхом и радуйтесь Ему с трепетом. Мы же воскликнем Господу Богу нашему: благословен Господь, который не дал нас в добычу зубам их. Сеть расторгнулась, и мы избавились от обмана дьявольского. И исчезла память их шумом, но Господь пребывает вовек, прославляемый русскими сынами, воспеваемый в Троице, а демоны проклинаются благоверными мужами и верными женами, которые приняли крещение и покаяние в отпущении грехов, новые люди, христиане, избранные Богом. И просветился Владимир сам, и сыновья его, и земля его. Было же у него 12 сыновей: Вышеслав, Изяслав, Ярослав, Святополк, Всеволод, Святослав, Мстислав, Борис, Глеб, Станислав, Позвист, Судислав. В летописи упоминаются далее лишь Вышеслав. Ниже сказано о его смерти. Изяслав умер в 1001 году, Ярослав умер в 1054 году, с 1028 по 1054 год великий князь Киевский. Святополк, убийца Бориса и Глеба, Мстислав умер в 1036 году, Судислав умер в 1063 году, а также Борис и Глеб, убитые Святополком в 1015 году. И посадил Вышеслава в Новгороде, Изяслава в Полоцке, Святополка в Турове, а Ярослава в Ростове. Когда же умер старший Вышеслав в Новгороде, посадил в нем Ярослава, а Бориса в Ростове, а Глеба в Муроме, Святослава в Древлянской земле, Всеволода во Владимире, Мстислава в Тьмутаракане, и сказал Владимир: «Нехорошо, что мало городов около Киева». И стал ставить города по Десне, и по Остру, и по Трубежу, и по Суле, и по Стугне. И стал набирать мужей лучших от славян, и от Кривичей, и от Чуди, и от Вятичей, и ими населил города, так как была война с печенегами, и воевал с ними, и побеждал их. В год 989. Затем жил Владимир в христианском законе и задумал создать церковь Пресвятой Богородицы и послал привести мастеров из греческой земли. И начал ее строить, а когда кончил строить, украсил ее иконами и поручил ее Анастасу Корсунину и поставил служить в ней корсунских священников, дав ей все, что взял перед этим в Корсуне — иконы, сосуды и кресты. В год 999 Владимир заложил город Белгород и набрал для него людей из иных городов, и свел в него много людей, ибо любил город тот. Церковь Пресвятая Богородица — десятинная церковь, остатки которой обнаружены археологами. Белгород — город на берегу реки Ирпень, южнее Киева. Одна из крупнейших русских крепостей с княжеским замком. В дальнейшем Белгород являлся центром епископии. В год 992 пошел Владимир на хорватов. Когда же возвратился он с хорватской войны? Пришли печенеги по той стороне Днепра от Сулы. Владимир же выступил против них и встретил их на Трубеже у Брода, где ныне Переяславль. Рассказ о поединке юноши Кожемяки с печенежским богатырем вставлен в летопись Нестором. В позднейших летописях юноша именуется Яном. Ян Усмошвец. Отмечали, что Переяславль упоминается еще в договоре Олега с Византией и, следовательно, существовал задолго до описываемого события. Однако археологи подтверждают, что крепостные сооружения Переяславля датируются концом X века. И стал Владимир на этой стороне, а печенеги на той, и не решались наши перейти на ту сторону, не те на это. И подъехал князь Печенежской к реке, вызвал Владимира и сказал ему: «Выпусти ты своего мужа, а я своего, пусть борются. Если твой муж бросит моего на землю, то не будем воевать 3 года. Если же наш муж бросит твоего озимь, то будем разорять вас 3 года». И разошлись. Владимир же, вернувшись в стан свой, послал глашатаев по лагерю со словами: «Нет ли такого мужа, который бы схватился с печенегом и не сыскался нигде?» На следующее утро приехали печенеги и привели своего мужа, а у наших не оказалось. И стал тужить Владимир, посылая по всему войску своему, и пришел к князю один старый муж и сказал ему: «Князь, есть у меня один сын меньшой дома. Я вышел с 4, а он дома остался. С раннего детства никто не бросил его еще озимь. Однажды я бронил его, а он мял кожу, так он рассердился на меня и разодрал кожу руками». Услышав об этом, князь обрадовался, и послали за ним, и привели его к князю, и поведал ему князь все. Тот отвечал: «Князь, не знаю, могу ли я с ним схватиться, испытай меня. Нет ли большого и сильного быка?» И нашли быка, большого и сильного, и приказали разъярить его. Возложили на него раскаленное железо и пустили быка. И побежал бык мимо него, и схватил быка рукою за бок, и вырвал кожу с мясом, сколько захватила его рука. И сказал ему Владимир: «Можешь с ним бороться». На следующее утро пришли печенеги и стали вызывать: «Где же муж? Вот наш готов». Владимир повелел в ту же ночь надеть вооружение, и сошлись обе стороны. Печенеги выпустили своего мужа, был же он очень велик и страшен, и выступил муж Владимира. И увидел его печенег и посмеялся, ибо был он среднего роста. И размерили место между обоими войсками, и пустили их друг против друга, и схватились, и начали крепко жать друг друга. И удавил муж печенежина руками до смерти, и бросил его озимь. Раздался крик, и побежали печенеги, и гнались за ними русские, избивая их, и прогнали. Владимир же обрадовался и заложил город у брода того, и назвал его Переиславлем, ибо перенял славу отрок тот. И сделал его Владимир великим мужем, и отца его тоже, и возвратился Владимир в Киев с победою и со славою великою. В год 994, в год 995, в год 996 увидел Владимир, что церковь построена, вошел в нее и помолился Богу, говоря так: «Господи Боже, взгляни с неба и воззри, и посети сад свой, и охрани то, что насадила правая рука твоя, новых людей этих, сердце которых ты обратил к истине, познать тебя, Бога истинного. Взгляни на церковь твою, которую создал я, недостойный раб твой, во имя родившей тебя Матери Преснодевы Богородицы. Если кто будет молиться в церкви этой, то услышь молитву его, заступление ради Пречистой Богородицы». И, помолившись Богу, сказал он так: «Даю церкви этой святой Богородицы 10-ю часть от богатств моих и моих городов». И уставил так, написав заклятие в церкви этой в следующих словах: «Если кто отменит это, да будет проклят». И дал 10-ю часть Анастасу Корсунину, и устроил в тот день праздник великий боярам и старцам градским, а бедным роздал много богатства. Затем пришли печенеги к Васильеву, и вышел против них Владимир с небольшой дружиною, и схватились, и не смог устоять против них Владимир. Побежал и стал под мостом, едва укрывшись от врагов. И дал тогда Владимир обещание поставить церковь в Васильеве во имя Святого Преображения, ибо было в тот день, когда произошла та сеча, Преображение Господне. Преображение — церковный праздник в память о изменении своего вида Иисусом Христом на Фаворской горе. Избегнув опасности, Владимир точно построил церковь и устроил великое празднование, наварив меду 300 мер. Количество напитка, которое может быть сварено за один раз. И созвал бояр своих, посадников и старейшин из всех городов, и всяких людей много, и роздал бедным 300 гривен. Праздновал князь 8 дней и возвратился в Киев в день Успения Святой Богородицы и здесь вновь устроил великое празднование, зывая бесчисленное множество народа. Видя же, что люди его, христиане, радовался душой и телом, и так делал постоянно. И так как любил книжное чтение, то услышал он однажды Евангелие. «Блаженны милостивые, ибо те помилованы будут. И еще продайте имение ваше и раздайте нищим. И еще не собирайте себе сокровищ на земле, где моль истребляет и воры подкапывают. Но собирайте себе сокровища на небе, где моль не истребляет их и воры не крадут». И слова Давида. «Благословен человек, который милует и взаймы дает». Слышал он и слова Соломона. «Благотворящий бедному дает взаймы Богу». Слышав все это, повелел он всякому нищему и бедному приходить на княжий двор и брать все, что надобно, питье и пищу, и из казны деньгами. Устроил он и такое, сказав, что немощные и больные не могут добраться до двора моего, приказал снарядить телеги и, наложив на них хлебы, мясо, рыбу, различные плоды, мед в бочках, а в других квас, развозить по городу, спрашивая, где больной, нищий или кто не может ходить, и раздавали тем все необходимое. И еще нечто большее делал он для людей своих. Каждое воскресенье решил он на дворе своем в гриднице устраивать пир, чтобы приходить туда боярам и гридям, и соцким, и десятским, и лучшим мужам, и при князе, и без князя. Гридница — парадное помещение в княжеском дворце, гриди — дружинники князя. Бывало там множество мяса, говядины и дичины, было в изобилии всякое яство. Когда же, бывало, подопьются, то начнут роптать на князя, говоря: «Горе головам нашим! Дал он нам есть деревянными ложками, а не серебряными». Услышав это, Владимир повелел исковать серебряные ложки, сказав так: «Серебром и золотом не найду себе дружины, а с дружиною добуду серебро и золото, как дед мой и отец с дружиною доискались золото и серебра». Ибо Владимир любил дружину и с нею совещался об устройстве страны, и о войне, и о законах страны, и жил в мире с окрестными князьями, с Болеславом Польским, и со Стефаном Венгерским, и с Андрихом Чешским, и были между ними мир и любовь. Здесь упоминаются польский князь Болеслав I Храбрый 992-1025 годы, в 1025 году король. Стефан Иштван, венгерский князь, 997-1001 годы и король, 1001-1038 годы. Андрих Олджих, чешский князь, 1012-1034 годы. Владимир же жил в страхе Божием. И сильно умножились разбои, и сказали епископы Владимиру: «Вот умножились разбойники, почему не наказываешь их?» Он же ответил: «Боюсь греха». Они же сказали ему: «Ты поставлен Богом для наказания злым, а добрым на милость. Следует тебе наказывать разбойников, но по проверке». Владимир же отверг виры и начал наказывать разбойников, и сказали епископы и старцы: «Войн много у нас. Если бы была у нас вира, то пошла бы она на оружие и на коней». И сказал Владимир: «Пусть так». И жил Владимир по заветам отца и деда. Вира — штраф, которым облагался совершивший преступление.